черный кот тихо сел у окна, и душа ничего не ждет, я сегодня одна. Я знаю о том, что не стоит грустить, но когда опустел твой дом, трудно боль победить. Кто-то там за окном одиноко пристанище ищет, кто-то ищет любви и покоя заботливых рук, кто-то целую жизнь сиротой на пустом пепелище, кто-то очень устал от тревог, от обид и разлук. Этот вечер, как добрый друг, мне напомнил о том, что таил от нас жизни круг, мы узнаем потом. Вспыхнет новый рассвет и воскреснет апрель, в бесконечном потоке лет только Господу верь. Кто-то там за окном одиноко пристанище ищет, кто-то ищет любви и покоя заботливых рук, кто-то целую жизнь сиротой на пустом пепелище, кто-то очень устал от тревог, от обид и разлук. Очень устал от тревог, от обид и разлук.